Глава 24. Несмотря на все успехи, которые наблюдались у моего рода, и его заметное усиление на фоне нашего тесного взаимодействия с правящим родом, у меня пока не было больших подвижек в поисках того, кто так серьезно настроен против шаманов. Этот вопрос давно надо было решить, и то, что он посмел отравить еду на свадьбе моего брата, такое я не мог оставить без внимания. Впрочем, благодаря этому я смог усилить ту ниточку магической связи, что у меня была, и все последние ритуалы были направлены на то, чтобы определить точку, где находится этот человек. Мне достаточно было даже просто приблизительной области для начала, чтобы выехать на нее. Дальше уже решало именно то, что я мог его обнаружить вблизи. Постепенно, ритуал за ритуалом, область поиска сужалась. На данный момент я точно знал, что мой недоброжелатель точно живет на территории Российской империи, и одно это здорово облегчало мою задачу. Все же вылет в другое государство, особенно если на его территории находится множество аномалий, очень непростая задача. А тут в рамках одного государства все организовать куда проще. И тем не менее, область постепенно становилась все меньше, и, надеюсь, мой таинственный недоброжелатель не нападет на меня, пока я сам не успел вычислить его. Впрочем, таким образом он даст мне еще больше наводок на него. Но опять же, я не хочу специально подставляться ради этого. Да и как показали предыдущие его акции, этот человек действует непоследовательно, и как именно он поступит, сказать сложно. Это одновременно было хорошо и плохо. Плохо, что добраться до него пока не получалось, и хорошо, потому что чем больше у меня было времени, тем сильнее я становился. В самом начале я мог противостоять этому человеку только с помощью слияния с духами, но теперь-то я стал значительно сильнее и готов был добраться до него. «Не стоит так сильно перерабатывать, княжич», — подошла ко мне Светлана с чашечкой ароматного чая. «Просто не хочется оставлять за своей спиной такую проблему», — вздохнул я, откладывая листы с расчетами очередного ритуального круга, который не только усилил бы зону контроля духовных маяков, но и по остаточному принципу помог бы мне сузить область поиска моего недоброжелателя. «Я понимаю, что вы хотите избавиться от угрозы роду, но, к сожалению, у нас всегда будет хватать противников», — понимающе улыбнулась девушка. «Знаю. Я прекрасно это знаю», — покачал я головой. В последнее время участились мелкие нападки на наш род. У нас, разумеется, было много недоброжелателей, но до этого мы были им не сильно-то интересны. Трогать нас просто так было совсем невыгодно, ведь у нас были слишком хорошо подготовленные бойцы, и в прямом противостоянии мало кто захотел бы выходить против нас. А тут мы стали постепенно приближаться к высшей лиге власти империи и сделали это настолько быстро, что большинство просто пропустило подходящий момент для атаки. Мой род всегда работал на благо империи, прекрасно понимая, что наши усилия стоят того, и мы обеспечиваем будущее не только следующим поколениям рода, но и в целом империи. Если этого не делать, то будущего просто не будет, да и жить праздной жизнью было не для Соколовых. Собственно, именно таким подходом мне этот род нравился, и я очень рад, что оказался среди них, пусть и обстоятельства этого были не самыми приятными. Так вот, приближаясь к правящему роду, моя семья получала все больше денежных контрактов и возможностей. Благодаря этому не только увеличилась казна рода, но и появились возможности к закупке специфического оборудования, как, например, доспехов для действия в аномалиях с неестественно высокой температурой окружающей среды. Все это позволило не только улучшить подготовку бойцов рода, но и стать нам сильнее. Именно поэтому все чаще до меня доходят донесения о мелких пакостях других аристократов. Если изначально аристократия в этом мире сформировалась в ответ на угрозу аномалии, и основатели магических родов были именно что защитниками людей, и рисковали собственными жизнями ради их спасения, то сейчас все несколько изменилось. В прошлом они действительно рисковали собой, и история помнит множество имен, которые исчезли с концами, до последнего исполняя свой долг. В нынешние же времена развитие технологий и понимание магии позволило родам укрепить свою власть. Сейчас просто не было необходимости рисковать собой, когда есть множество слуг, которые и сами справляются со всеми поставленными задачами. Да и правители государств прекрасно понимали, что полагаться исключительно на магическую аристократию не стоит, и поэтому на защите аномалий стояли по большей части простолюдины. И вот по итогу мы имеем ситуацию, когда можно быть аристократом, но при этом ни разу не посетить аномалии. И это при всей той магической силе, что есть у тебя в руках. Вот такие представители магической аристократии и пытались нанести хоть какой-то вред моему роду. Они просто уже не решались бросить нам прямой вызов, понимая, что могут и не выдержать ответных действий. А вот все эти мелкие пакости, пусть и были неприятны, но в целом не были чем-то критичным. Благодаря изначально тому, что Соколовы все делали для того, чтобы выполнять свою задачу защитников империи, в нашем роду было достаточно опытных аналитиков и юристов, чтобы отвечать на каждую такую непрямую атаку. Пусть не всегда, но все же в большинстве своем удавалось подловить противника просто на законном уровне, когда сражались не воины рода, а юристы. И да, тут начинались как бы не самые жаркие схватки, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что происходило в аномалиях. Может, кто-то из воинов рода с пренебрежением относился к другим направлениям деятельности наших слуг, но все занимались тем, чтобы сделать нас сильнее. И все равно, все это здорово отвлекает от моей прямой деятельности. Отставив уже пустую чашку в сторону, произнес я. «Такова природа людей, княжич», — улыбнулась мне Светлана. «Да и, как я понимаю, полукровки тоже недалеко ушли от нас. Они всегда, пусть и были людьми лишь отчасти, но пытались стать одними из нас. Так что неудивительно, что и все проблемы человеческого мышления их тоже коснулись. Тут даже не скажу, хорошо это или плохо. Хорошо еще, что удалось их интегрировать в правоохранительные органы», вздохнул я и обратился в пустоту. «Седрик, какова сейчас обстановка?» «Мастер?» Гостей, которые излишне шумели, стало в разы меньше, буквально выйдя из тени, произнес дух-хранитель. Он, как всегда, был учтив и вежлив, а о том, что на его одежде не было ни пылинки, и говорить не стоило. Обычно, конечно, Седрик предпочитал показываться на глаза, как обычный человек, входя через двери, даже если его за мгновение до этого рядом с ней попросту не было. Но Светлана была в курсе его природы, так что и скрываться ему не было никакого смысла. И да, пусть Седрик формально был ограничен территорией поместья, но так как тут находился духовный маяк, то и получать информацию со всей области его действия он тоже мог. «По тем сведениям, что у нас есть», — тут же подхватила эту тему Светлана, стараясь всем своим видом показать, что совсем не удивилась такому появлению дворецкого. «После того, как прошло первичное обучение полукровок и их добавление в специальные отряды реагирования, вокруг столицы действительно снизился уровень происшествий. Более того, эти отряды смогли найти несколько точек, где полукровки занимались незаконной деятельностью, и поймать их до того, как они скрылись. Обычно-то они дурили головы людям и спокойно уходили, но на таких же полукровок их способности не настолько эффективны. Главное, чтобы это не переросло в очередное деление сфер влияния», — покачал я головой. «Но раз результаты от этого есть, то я только рад, что все так сложилось». «Мастер, раз разговор пошел насчет этого, то могу ли я обратиться к вам с просьбой?» — неожиданно задал вопрос Седрик, чем удивил меня. «Что ты хочешь попросить?» — с любопытством посмотрел я на него. «Как вы знаете, вы назначили меня хранителем этого места», — учтиво стал отвечать Седрик. «И если раньше я совсем справлялся сам, то по мере развития вашего духовного маяка некоторые вещи теперь занимают меньше моего внимания просто ввиду того, что везде успеть даже я не могу». «Хочешь сказать, что тебе нужны помощники?» — догадался я. «Как и Ракоту», — кивнул дворецкий. «Если у нас в подчинении будет несколько духов, или хотя бы полукровки, то мы сможем действовать не только в рамках нашей территории, но и за ее пределами, чтобы заранее предотвращать некоторые проблемы. Какие, например? «Вчера нам прислали доставку с продуктами на грани срока годности», — гневно произнес Седрик. «Если бы я лично мог контролировать этот процесс, то ни за что подобное не допустил бы. Но, видимо, кто-то посчитал себя излишне смелым». «Ладно, я подумаю над этим, но и устраивать самосуд над кем-либо я не позволю», — строго посмотрел я на него. «Мастер, как вы могли про такое подумать?» — удивленно посмотрел на меня дух-хранитель, будто и не было никакой вспышки гнева только что. «Просто при наличии помощника я мог бы направить его на решение этой задачи, и он бы точно на месте не допустил отправку такой поставки. Мне без разницы, сделано это было специально или случайно. Моя задача — обеспечить функционирование поместья и защитить всех, кто находится тут. Разумеется, в рамках местных законов и ваших пожеланий, мастер». На этом, не прощаясь, Седрик исчез в тенях заниматься и дальше своими делами. Да уж, необычный дух, которого мне довелось убедить служить мне. Делал он это с удивительной эффективностью, и, похоже, роль дворецкого ему даже пришлась по вкусу. Мне кажется, он и сам не ожидал, что настолько в это все погрузится и сейчас искренне наслаждался своей деятельностью. «Иногда он меня пугает, хоть я и понимаю, что Седрик полностью подчиняется вам», — нервно поежилась Светлана. «Вот такой вот у меня дворецкий», — улыбнулся я. «И все задачи по дому выполняет и может выступать в качестве серьезной боевой единицы, если вдруг на нас нападут». «Но это ладно», — махнул я рукой. «Есть для меня что-то еще?» «Обычные приглашения на различного рода званые вечера и вечеринки от других аристократов. Вы их обычно игнорируете, так что я посчитала, что об этом вас можно не уведомлять. Ведь это все дублируется на вашу почту», — начала отвечать девушка, приложив указательный палец к губам и задумавшись. «Из остального... ничего такого, что требовало бы вашего участия, мне на ум не приходит». «Хорошо. В таком случае можешь быть пока свободна». «Как прикажете, княжич», — поклонилась Светлана и вышла из комнаты. Да, работы в любом случае оставалось еще много, чтобы еще отвлекаться на вечеринки.